Он собрал все свои силы и выкрикнул. «Тебе это должно быть известно лучше, чем кому бы то ни было. Зачем приезжал Шагерстрём?» Когда Шарлотта поняла, что он догадался о причине визита заводчика, она приблизилась к нему вплотную. Она подняла руку. Она готова была ударить его. «Ах, вот как! Стало быть, и ты тоже думаешь, что ради горсти золота я способна изменить своему слову?» Затем она окинула его взглядом, полным презрения, повернулась к нему спиной и пошла прочь от него. Из ее слов он понял, однако, что наихудшие его опасения не подтвердились. Сердце вновь застучало, силы вернулись к нему, и он смог пойти за нею следом. «Но он все-таки сделал тебе предложение?» — спросил он. Она не удостоила его ответом. Вскинув голову и гордо выпрямившись, она продолжала удаляться от него. Но направилась она не к дому, а свернула на узкую тропинку за густым кустарником, ведущую вглубь сада. Карл Артур понял, что она вправе чувствовать себя оскорбленной. Если она отказала Шагерстрёму, то поступок ее достоин восхищения. Он попытался оправдаться. «Посмотрела бы ты, с каким видом он проехал мимо меня. По нему нельзя было сказать, что он получил отказ». Она лишь еще строптивее вскинула голову и ускорила шаг. Отвечать ей было незачем. Всем своим видом она как бы говорила: «Не подходи, я хочу побыть здесь одна». Но он все яснее и яснее, понимая всю самоотверженность ее поступка, не отставал от нее. «Шарлотта», — сказал он, — «любимая Шарлотта». Но слова эти не тронули ее. Она продолжала удаляться от него вглубь сада. «Ах, этот сад!» Шарлотта не могла бы избрать место более богатого воспоминаниями, дорогими для них обоих. Сад был разбит на старинный французский манер, с перекрещивающимися дорожками, обсаженными по обочинам пышными кустами сирени высотой в человеческий рост. То тут, то там, в этих зарослях, открывались небольшие просветы, сквозь которые можно было проникнуть в маленькую тесную беседку с простой дерновой скамьей или на подстриженную лужайку с одиноким розовым кустом. Сад не был обширен, он, быть может, даже не был особенно красив, но каким чудесным убежищем был он для тех, кто искал уединение. И пока Карл Артур шел за Шарлоттой, а она удалялась прочь от него, не удостаивая его ни единым взглядом, в них обоих оживали воспоминания о тех счастливых часах, которые они провели здесь, когда она была его милой, о часах, которые, быть может, никогда больше не вернутся. «Шарлотта», — снова произнес он страдальчески, — должно быть, в голосе его было что-то, заставившее ее прислушаться. Она не обернулась, но напряженность в осанке исчезла. Она остановилась и повернула голову так, что он почти мог видеть ее лицо. В ту же секунду он очутился подле нее, прижал ее к себе и поцеловал. Затем он увлек ее за собой в беседку с дерновой скамьей. Здесь он бросился перед ней на колени и стал бурно восторгаться ее верностью, ее любовью, ее мужеством. Она, казалось, была удивлена его пылом, его восторженностью. Она слушала его почти с недоверием. И он понимал, почему. Обычно он бывал с нею крайне сдержан. Она олицетворяла в его глазах мирские радости и соблазны, которых ему надлежало остерегаться.